Глава 85. Создание чар во сне. Шиму начал собирать свою духовную силу, поскольку одна идея пришла ему в голову. Он хотел попытаться сконденсировать скопление белых облаков в своем сознании в очарованный символ. Он решил заняться этим, просто чтобы иметь возможность испробовать свои силы. Кто бы мог подумать, что из этой необычной идеи получится нечто странное. Внезапно скопление молочно-белых облаков начало быстро двигаться. Затем оно стало принимать форму волшебного символа. Это был символ атрибута огня, который ему не удалось воспроизвести во время нескольких прежних попыток. Тем не менее этот символ был белого цвета. Белый символ магии очарования рассыпался и превратился в скопление белых облаков, когда Шиму остановился на мгновение. Шиму был поражен. Могло ли быть, что от магического символа, созданного им во сне, не будет никакой пользы? Он горько улыбнулся и начал успокаивать свой ум. Затем он посмотрел вверх и превратился обратно в белую обезьяну. Он начал впитывать сущность лунного света, практикуя искусство поглощения луны. Ночь промелькнула как вспышка. Небо становилось яснее. Вот-вот наступит рассвет. Луна проскользнула под горизонтом. Тело Шиму задрожало, когда он проснулся от своего сна. Он был очень взволнован. Он испытывал чувство свежести во всем теле. Он вздохнул. Затем он встал и начал исследовать духовную силу власти в своем сознании. Внезапно его тело стало жестким и неподвижным. Он увидел кроваво-красный символ, плавающий в его голове. Символ светился. Это был тот же знак атрибута огня, что он был не в состоянии воспроизвести после 3 дней медитации. Это, он был словно поражен громом. Он почти не мог в это поверить. Его лицо расцвело от счастья. Он вспомнил о своем окружении и сдержал себя. Он не хотел рассмеяться в голос. Выражение восторга на его лице отступало, в то время как его настроение возвратилось в спокойное состояние. Чудеса страны снов белой обезьяны превзошли его воображение. Он стряхнул утреннюю росу со своего тела. Затем он направился к своему дому. Несколько дней спустя Шиму прибыл на площадь в восторженном настроении. Он остановился перед 3-этажным зданием. Его крыша была покрыта красной черепицей. Это место было предназначено для продажи волшебных предметов. Оно называлось «Дом 5 элементов». Шиму уже видел это здание, поскольку павильон ароматных пилюль был расположен на соседней улице. Шиму принял к сведению местонахождение этого здания, когда посещал павильон, чтобы купить таблетки. Шиму собирался войти внутрь здания, когда обнаружил, что там никого не было. Первым, что он увидел, был огромный алый деревянный прилавок. Тощий человек средних лет стоял за прилавком. У него была длинная борода, как у козла. Он рылся в толстой стопке шкур. 2 ученика рабочих в черной одежде помогали ему с проверкой инвентаря и другими задачами. «Господин, пожалуйста, проходите внутрь. Как я могу вам помочь? Вы хотите купить или продать что-нибудь?» Мужчина средних лет обернулся и встретил Шиму с улыбкой. «О, вы покупаете вещи?» Сперва Шиму был поражен. Затем он задал вопрос спокойным тоном. «Да, мы принимаем различные предметы, связанные с магией. У господина есть что-то, что он хотел бы продать здесь?» Глаза мужчины средних лет загорелись, когда он произнес эти слова. «Нет, я здесь, чтобы купить материалы для создания бумажных талисманов. Я надеюсь, что владелец магазина сможет порекомендовать мне хороший материал», — ответил Шиму с улыбкой. «Вам нужно всего лишь приобрести волшебную кисть, волшебную тушь и зачарованную бумагу, чтобы рисовать бумажные талисманы с хорошим эффектом. Господин, пожалуйста, посмотрите сюда. Это самая лучшая зачарованная бумага в магазине. Она была изготовлена путем смешивания нескольких драгоценных материалов со 100-летним фиолетовым деревом духа. Она хорошо поглощает магические чернила. На самом деле, она может даже увеличить силу бумажного талисмана», — объяснил мужчина средних лет. В то же время он извлек пачку зачарованной бумаги с полки позади него. Внезапно воздух наполнился необычным ароматом. «Какова цена этой пачки бумаги?» — спросил Шиму. «Не так много, всего 30 тысяч серебра». Человек вытянул 3 пальца, произнося это. Шиму был в шоке, услышав такую высокую цену, даже несмотря на то, что он был готов к чему-то подобному. Стоимость 100 страниц зачарованной бумаги была равна 30 тысячам серебра. Это означало, что цена одного листа равнялась 300 серебра. «Это, сколько стоит самая дешевая бумага?» Шиму наморщил брови, задавая вопрос. 1500 серебра, улыбка человека угасла, когда он услышал это. Он отложил драгоценную бумагу и ответил холодным голосом. Ну, а что насчет цены самых дешевых чернил и кисти? Шиму просчитал все про себя и просил. Каждый предмет стоит 3000 серебра. Ну, я хотел бы купить набор. Шиму стиснул зубы, вынимая 7500 серебряных пластин из-за пазухи, и передал их ему. Мужчина средних лет взял деньги с невыразительным лицом. Он посмотрел на них и махнул рукой ближайшему ученику-рабочему. Он прошептал несколько слов ему на ухо, когда тот подошел. Затем ученик развернулся и ушел, чтобы принести заказ. После этого мужчина отвернулся и начал перелистывать шкуры. Он, казалось, забыл о присутствии Шиму. Однако Шиму не был расстроен этим отношением. Вместо этого он почувствовал себя освобожденным. Таким образом, он начал рассматривать магические предметы, которые хранились в магазине. «Брат, ваш заказ». Ученик рабочий подошел к Шиму и передал ему сверток. Пакет содержал волшебную кисть низкого уровня, бутыль обычных красных чернил и пачку сотни страниц желтой зачарованной бумаги. Волшебная кисть и красные чернила, казалось, были изготовлены из шерсти и сущности какого-то неизвестного зверя. Шиму кивнул, осмотрев содержимое. Затем ученик рабочий запаковал предметы и передал их Шиму. Шиму покинул здание и направился к себе в комнату. Он прибыл домой через некоторое время. Он сел на каменной кровати и выровнял свое дыхание. Затем он привел свое физическое и ментальное состояние в наилучшую форму. После этого он поднялся и направился к своему каменному столу. Затем он взял один лист необычной бумаги из пакета, аккуратно разложил его на столе и достал волшебные чернила и кисть. Легкий запах крови распространился по комнате, когда он открыл крышку бутылки чернил. Затем он поднял волшебную кисточку и закрыл глаза. Внезапно красный магический символ появился у него в голове. Он вращался вокруг своей оси. Он вздохнул, открывая глаза. Он держал красный символ в уме и окунул кисть в чернила. Затем он медленно и очень осторожно начал рисовать магический символ на зачарованной бумаге. Ему потребовалось некоторое время, чтобы завершить необычный рисунок. Он понял, что весь вспотел, закончив рисовать символ. Шиму сузил глаза, поднимая бумагу. Он внимательно смотрел на нее в течение некоторого времени. Он окончательно убедился, что не совершил ни одной ошибки. Почувствовав облегчение, он успокоился. Затем Шиму ткнул указательным пальцем правой руки в бумагу. Внезапно его магические силы поднялись из его дантеня. Он начал вливать свою волшебную силу в бумажный талисман в соответствии с инструкциями, приведенными в священной книге магии очарования. Несколько светящихся точек появились на бумаге и соединились вместе, когда он начал вливать свои магические силы в изображение. Волшебный символ засиял, когда он закончил вливать последние капли магической силы. Затем символ начал извиваться, как живое существо. Казалось, что все прошло гладко. Таким образом, Шиму отложил кисть и махнул рукой. Внезапно бумажный талисман подлетел к его руке. Затем он потер бумагу и бросил ее в воздух. Взрыв. Раздался громкий звук, когда бумажный талисман воспламенился. Затем искры размером с бобовое зерно распространились по бумаге и сожгли ее всю. Магия, что он вложил в нее, была освобождена. Лицо Шиму сияло от счастья, когда он увидел это. Тем не менее его выражение вскоре стало непроницаемым. Он понял, что это было тривиальное достижение. Это был только основной символ элемента огня. Он не имел каких-либо замечательных свойств, даже если Шиму и сумел его запомнить. Он может быть использован только для того, чтобы зажечь огонь. Более того, священная книга магии очарования содержала лишь несколько элементарных формул пяти элементов за исключением некоторых основных символов. Он понял, что смотритель библиотеки мастер Ю действительно был прав. Он мог бы отыскать все мощные формулы этой секты в павильоне Святого Духа, но, втридорога, он покачал головой и убрал вещи. Затем он подошел к кровати и сел, скрестив ноги. Он сможет выполнить множество хорошо оплачиваемых заданий в зале богатства, если сможет стать настоящим волшебником, владеющим магией очарования. Это проложит ему путь к накоплению ресурсов для будущей практики. Шиму переполнился радостью, когда эта мысль пришла ему в голову. Затем он вынул священную книгу волшебных талисманов из-за пазухи и начал работать над следующим символом. Глава 86. Борьба. 6 месяцев спустя. 7 или 8 старших учеников в черных одеждах собрались в маленьком дворе возле каменного дома Шиму. Они стояли молча, как будто ждали кого-то. Их лидером был золотоволосый юноша, Цзинь Хуан из Ассоциации Святого Духа. Было еще одно собрание, состоящая из 10 новых учеников, которые находились недалеко от комнаты Шиму. Казалось, они наблюдали за происходящим. Иногда они перешептывались друг с другом. «Брат Цзинь, похоже, что брат Ши вышел. Он может вернуться через некоторое время. Я останусь здесь и буду наблюдать». Хумао стоял рядом с Цзинь Хуанем. Он заговорил с ним мягким тоном. Главная дверь каменного дома Шиму была плотно закрыта. Казалось, что в данный момент его не было дома. «Не волнуйся, мне сегодня нечего делать. Я могу подождать немного дольше. Эти бумажные талисманы чрезвычайно важны для нас. Я не могу рисковать. Я не могу позволить этой возможности ускользнуть из моих рук. Я должен лично встретиться с братом Ши и попросить его сделать для нас несколько талисманов». Цзинь Хуан покачал головой и ответил мягким тоном. Хумао кивнул, услышав это. Он ничего не сказал. Байши и Сиамин стояли рядом с Хумао. «Я всегда знал, что брат Ши был необычным учеником, но я не мог себе представить, что он обладает таким мастерством в магии, и что он может сделать такие сильные талисманы. Он занимался этим всего 6 месяцев, и он уже может изготавливать бумажные талисманы начального уровня», вздохнув, произнес Байши. Цзинь Хуан и Хумао кивнули с улыбкой. Внезапно неприятное выражение заслонило улыбку на лице Цзинь Хуана. Полгода назад Шиму открыл свой талант создания талисманов. Эта новость поразила не только новых учеников, но и оставила нескольких старших учеников в недоумении. В секте Черного Демона было всего несколько магов-практиков. Владеющих магией очарования было еще меньше. Поэтому Шиму стал одним из немногих магов в секте. Старшие ученики опасались оскорбить его, хотя он мог сделать только элементарные талисманы 5 элементов. Более того, Шиму проделал большие успехи в совершенствовании навыков создания бумажных талисманов. Скорость его развития была выше по сравнению с другими магами, использующими магию очарования. Фактически он превзошел всех других практикующих волшебников. Число учеников, которые приходили к Шиму с просьбой сделать бумажный талисман, становилось все выше. Настолько, что Шиму был вынужден отказывать некоторым из них. Поэтому Цзинь Хуану и другим ученикам пришлось лично прийти в его комнату. Цзинь Хуан был расстроен и раздражен. Он никогда не думал, что Шиму станет таким знаменитым. В противном случае он бы втянул его в свою группу, заманив его любыми ресурсами, которые могли бы его привлечь. Теперь слава Шиму была известна повсюду. Поэтому было очень сложно привлечь его в свою группу. Более того, поговаривали, что несколько старейшин секты обратили на него внимание. Цзинь Хуан незаметно вздохнул, когда эта мысль пришла ему в голову. Сиамин тоже выглядел озадаченным. Прошло 6 месяцев с того момента, как он присоединился к Ассоциации Святого Духа. Однако он не смог сделать ни одного бумажного талисмана. До сих пор он не смог запомнить даже 2-3 символов магии очарования элементарного уровня, не говоря уже о бумажных талисманах. Некоторые из новых учеников молча наблюдали издалека, внезапно начали шуметь. Собравшиеся поспешно расступились в стороны и уступили место другой группе старших учеников. Цзинь Хуан посмотрел в их сторону, услышав шум. Внезапно он нахмурился. Новой группой старших учеников оказалась банда Крови Дракона, во главе с Цукуном. Цукун был поражен, когда увидел, что Цзинь Хуан и его группа расположились возле двери Шиму. Однако он приблизился к ним с мягкой усмешкой. Он остановился на небольшом расстоянии от них. Затем он сказал: «Брат Цзинь, я никогда не думал, что такой великий человек из Ассоциации Святого Духа появится здесь. Ты тоже ищешь брата Ши, мы в одной лодке. Брат Цу, ты тоже знаменитый человек из банды Крови Дракона. И все же ты также появился здесь», — ответил Цзинь Хуан спокойным тоном. «Хе-хе, брат Ши необычайно талантлив, поэтому важно лично навестить его», — сказал Цукун с улыбкой. «Достаточно этих глупых разговоров. Банда Крови Дракона намеренно подняла цены 6 месяцев назад и попросила брата Ши сделать 10 бумажных талисманов. Мы, Ассоциация Святого Духа, не стали вмешиваться тогда. Теперь настала наша очередь заказать бумажные талисманы для нашей группы», — холодным голосом ответил Цзинь Хуан. «Чем выше цена, тем лучше качество работы, это всегда было правилом. Брат Ши был счастлив принять наш заказ, ему не нужно было спрашивать согласия брата Цзинь, прежде чем принять это предложение, не так ли?» Цукун возразил с холодным лицом. Холодная беседа между лидерами 2 грозных групп породила убийственную ауру вокруг них. Новые ученики были вынуждены отступить на несколько шагов, чтобы не оказаться замешанными в конфликт. Тем не менее на их лицах также появился намек на непреодолимое волнение. Они продолжили наблюдать за забавной сценой. Выражение лица Цзиньхуана стало еще мрачнее. Он смотрел на Цукуна глазами, острыми, как ножи. «Что случилось? Посмотрите на лицо брата Цзинь. Неужели ты хочешь начать бой?» Цукун бесстрашно заговорил, выпятив вперед грудь. «Я слышал, что брат Цу только что выбрал искусство меча под названием «Искусство волка и луны». Я хотел бы принять твой совет относительно этого вопроса. Это случайная встреча. Давай воспользуемся этой возможностью и посмотрим, кто из нас окажется лучшим. Как насчет такого? Проигравший откажется от услуг брата Ши». Холодный взгляд промелькнул в глазах Цзиньхуана, когда он проговорил эти слова. «Ха-ха, брат Цзинь, мы здесь, чтобы попросить брата Ши сделать для нас кое-какие бумажные талисманы. Почему мы должны рисковать собой? Если ты хочешь начать бой, тогда не забывай, что ежегодный конкурс не за горами. У тебя будет много шансов сразиться со мной на ринге», — рассмеялся Цукун. Он не стал принимать вызов, но и не отклонил его. «Кажется, брат Цу боится драться со мной. Тогда я больше не буду принуждать тебя к этому. Но, я прошу банду крови дракона немедленно уйти, чтобы избежать каких-либо проблем», — усмехнулся Цзиньхуан, выдавая это предупреждение. Однако он чувствовал себя беспомощным в своем сердце. Ассоциация Святого Духа не выполнила задачу. Это привело к огромным финансовым потерям. Поэтому они не смогут победить банду крови дракона, если группы будут соревноваться с точки зрения финансовых возможностей. В противном случае он вряд ли стал бы прибегать к такому ужасному плану. Цзиньхуан и члены его группы улыбнулись, когда он закончил говорить. Они бросили презрительные взгляды на банду крови дракона. «ХМФ, если брат Цзинь так заинтересован в сражении, тогда я готов. Мой меч отчаянно желает вкусить немного крови», — Цукун нагляделся. Затем он крепче сжал рукоять длинного меча, отвечая со злой улыбкой. Он знал, что в глазах других учеников его положение было немного ниже, чем у Цзиньхуана. Более того, он не был уверен в победе над противником. Однако он не мог поставить под угрозу репутацию своей группы на глазах у множества людей. Поэтому единственный выбор, который у него был, это попробовать сразиться. Он также знал, что за последние 6 месяцев он добился огромного прогресса в своих боевых искусствах. Таким образом, даже если он не сможет победить своего противника, он мог бы попытаться закончить этот матч ничьей. Он был уверен, что сможет это сделать. Цзиньхуан выдавил холодную улыбку и махнул рукой. Люди, стоявшие за ним, были вынуждены отступить на несколько шагов. Между тем, люди Цукуна также отступили, чтобы освободить место для 2 противников. Шуа Цукун извлек меч со свистящим звуком. Меч был на полдюйма длиннее обычных мечей. По краю лезвия была видна красная метка. Казалось, что оно запачкано кровью, настолько, что меч источал тошнотворный запах. Цзиньхуан не двигался. Казалось, он не собирался использовать оружие. «Съешь это!» Цукун рассердился, увидев, что Цзиньхуан стоит с пустыми руками. Казалось, это унизило его. Он громко закричал, размахивая своим длинным мечом. Затем он сделал выпад в сторону Цзиньхуана с потрясающей скоростью, сравнимой со скоростью могучей реки Янцзы. Все его тело излучало убийственную ауру. Внезапно с клинка сорвался порыв ветра. Он пронзил воздух и направился к своему противнику со звуком наподобие ву-ву, как вой призраков. Глаза Цзиньхуана вспыхнули. Он топнул ногами по земле. Мощная аура вырвалась из его тела с хлопком. Внезапно его фигура вспыхнула и исчезла. В результате, меч Цукуна упустил свою цель. Затем он почувствовал что-то зловещее, приближающееся к нему. Однако он не мог ничего ответить. Внезапно воздух вокруг него взорвался, когда он получил сильный удар плотной бледно-золотой ногой. Казалось, что скопление звезд обрушилось на него. Удар был гораздо сильнее, чем размах меча Цукуна. Лицо Цукуна изменилось. Затем он перехватил свой мечом. С помощью лезвия он произвел несколько красных теней, которые сгустились в слабое изображение гигантского волка. Глава 87. Техника взрыва Ци. Кланг. Звуки удара металла о металлу зазвенели во всех направлениях. Цзиньхуан был в воздухе. Его ноги были окутаны тонким слоем бледно-золотого света его истинной Ци. Благодаря этому золотому свечению казалось, будто его ноги были сделаны из железа. Они не получили ранений, когда столкнулись с длинным мечом Цукуна. Противники столкнулись друг с другом более 10 раз. Они двигались очень быстро, настолько, что окружающие ученики не могли видеть их ясно. Цзиньхуан громко крикнул, нанося удары ногами по длинному мечу Цукуна. Его подвешенное в воздухе тело перевернулось, когда он указал пальцем в направлении Цукуна. Зрелище указывающего пальца выглядело странным и неприятным, но оно создавало мистическое, мрачное и жуткое чувство. Оно полностью отличалось от техники тиранических ног, которую он использовал минуту назад. Паф, Цукун не мог предпринять никаких контрмер. Тени его меча не смогли защитить его от приближающегося пальца. На его щеке появилось кровавое пятно длиной в несколько дюймов. Он сделал несколько шагов назад, когда кровь полилась из раны. Цзиньхуан убрал руку. Затем он спокойно приземлился на землю. Достойные старания. Цзиньхуан улыбнулся и произнес легким тоном. Лицо Цукуна побледнело. Он медленно убрал меч в ножны. Он не стал вытирать кровь с лица. ГМ. Он значительно хмыкнул. Затем он обернулся и ушел. Остальные члены банды крови дракона поспешно пошли за ним. Внезапно окружающие ученики взорвались аплодисментами. Им не доводилось видеть такого великолепного боя между двумя старшими учениками на ежеквартальном конкурсе. Они были очень увлечены этой короткой, но захватывающей битвой. Искусство старшего Цзинь, ноги золотого топора и волшебный указательный палец были великолепны. Возможно, он достиг непревзойденной стадии обоих этих искусств, сказал Байши почтительным тоном. Хе-хе, эти две техники боевого искусства Хаутянь довольно заумные. Я добился небольшого успеха, вот и все, ответил Цзиньхуан. Похоже, он был в плохом настроении. Он прошел через кропотливую подготовку в течение нескольких лет, чтобы овладеть этими двумя техниками боевых искусств. Волшебный указательный палец особенно трудно было узнать. Он планировал продемонстрировать эти техники на ежегодном конкурсе. Однако он был вынужден открыть их раньше времени. Так что теперь он не сможет добиться эффекта внезапности на соревновании. Байши и другие люди заметили мрачный взгляд на лице Цзиньхуана. Таким образом, они больше не стали обсуждать этот вопрос. Они подождали еще немного времени. Наконец, впереди можно было увидеть фигуру высокого человека, идущую по горной дороге. Это был никто иной, как Шиму. Шиму нахмурил брови, увидев, что люди собрались вокруг каменного дома. «Брат Ши, мы долго тебя ждали», — с улыбкой встретил его Цзиньхуан. «Я вышел, чтобы выполнить поручение, и заставил брата Цзинь и других ждать так долго. Мне очень жаль», — с улыбкой ответил Шиму. «Ничего, не беспокойся об этом. Брат Ши занятый человек. В отличие от нас, у нас не было никаких важных дел сегодня, поэтому мы пришли сюда немного раньше», — Цзиньхуан отвечал с улыбкой. Его голос звучал так, как будто он пытается польстить Шиму. Шиму поприветствовал Байши, Сиамина, Хумая и других своих знакомых кивком. «Брат Цзинь, ты пришел ко мне, чтобы заказать бумажные талисманы?» — спросил Шиму. «Это верно, брат Ши. Мне срочно нужно несколько десятков бумажных талисманов. Я не мог подумать ни о ком другом, кроме тебя, кто мог бы также эффективно выполнить эту задачу в короткий промежуток времени. Что касается награды, мы не разочаруем тебя», — сказал Цзиньхуан. «Какие талисманы вам нужны и в каком количестве?» Глаза Шиму сверкнули. Он задумался и спросил. Цзиньхуан вздохнули с облегчением, услышав эти слова. Затем он подошел ближе к нему и прошептал несколько слов на ухо. Шиму остановился на мгновение. Казалось, он тщательно осмысливает предложение. «Что ж, нет проблем. Брат Цзинь, можешь прийти через 5 дней, чтобы забрать запрошенные талисманы», — сказал он. «Ну, тогда, брат Ши, пожалуйста, прими это». Цзиньхуан помахал другому ученику, чтобы тот передал пухлый от серебряных пластин пакет Шиму. Шиму получил пакет. Затем он слегка приоткрыл его для быстрого осмотра. Кивнув в знак согласия и обменявшись несколькими словами с этими людьми, он распрощался. Затем он открыл дверь своей комнаты и вошел внутрь. Цзиньхуан некоторое время продолжал смотреть на закрытую дверь Шиму. Затем он вздохнул с облегчением и ушел прочь вместе с другими учениками. Окружающие дом люди разошлись, осознав, что больше не будет ничего интересного. Шиму положил сверток на стол и сел. Число талисманов, запрошенных Цзиньхуаном, было довольно большим. Тем не менее, это были обычные низкоуровневые талисманы, которые ему было нетрудно изготовить за указанный отрезок времени. На самом деле, он мог бы завершить заказ в течение 3 дней. Кроме того, награда была довольно хороша. Таким образом, он не мог отказаться от предложения. Шиму задумался над этим вопросом на некоторое время. Затем он вынул коричневую бутылочку из-за пазухи и открыл крышку. Он ощутил странный запах. Заглянув внутрь, он обнаружил таблетку ярко-желтого цвета. Она излучала мягкое желтое свечение. Он выходил, чтобы купить эту таблетку. Он полностью сконцентрировался на практике магических искусств в течение последних 6 месяцев. Тем не менее, он также не бросил практику боевых искусств. Он заработал много ресурсов, делая бумажные амулеты для других учеников. Таким образом, он был в состоянии поддерживать свою практику. На самом деле, он уже сделал прорыв на 2-ю стадию искусства разведения небесных слонов. Более того, он был на грани прорыва на 3-ю стадию. Эта желтая таблетка называлась «Пилюля небесного духа». Она должна была сыграть значительную роль в его прорыве. Тем не менее, сейчас ему нужно было расставить приоритеты своих целей. Шиму испустил мягкий вздох, когда эта мысль пришла ему в голову. Он успокоил свой ум и убрал бутылку в сторону. Затем он взял пакет, который получил от Цзиньхуана, и извлек из него листок зачарованной бумаги. Он положил его на верхнюю часть стола. Несколько дней спустя, Шиму сидел со скрещенными ногами на полу своего каменного дома. Верхняя часть его тела была обнажена, и его глаза были закрыты. От его головы поднимался пар. Все его тело было в поту так, что с него стекали крупные капли пота. Цвет его кожи становился темнее с течением времени. Внезапно он открыл глаза и испустил громкий крик. Раздался приглушенный звук грома. Мощный взрыв ци вырвался из его тела и стал распространяться во всех направлениях. Стоящий рядом каменный стул был отброшен в сторону, как резиновый мяч. Он врезался в стену с громким звуком. Внезапно кожа Шиму вернулась к своему нормальному цвету. Он медленно поднялся. Его лицо и глаза светились от счастья. Он, наконец, поднялся на 3-й этап искусства разведения небесных слонов с помощью таблетки небесного духа. Он чувствовал непреодолимую силу внутри своего тела. Ее было трудно сдерживать. Он огляделся, и его взгляд упал на стальной клинок, который висел на стене. Внезапно идея осенила его ум. Он протянул руку и схватил меч. Затем он протянул 2 пальца и взялся за край лезвия. Истинная ци поднялась в его теле, когда он надавил на кромку лезвия. Внезапно вмятина появилась на поверхности металла. Это был неглубокий отпечаток его пальцев. Шиму нахмурил брови. На его лице засияло удовлетворенное выражение. Тем не менее, другая идея пришла ему в голову, и он застыл на месте, размышляя над ней. Внезапно он поднял руку. Затем 5 его пальцев начали двигаться и собрались вместе, сжимаясь под действием необычной техники. Магическая сила в его теле быстро возрастала. Он начал бормотать заклинание. После этого он открыл рот и выстрелил небольшой группой белых облаков, как стрелами. Он ударил по каменному стулу, который лежал в углу. Взрыв. Раздался громкий звук. Этот стул, толщиной сталью человека и почти в 100 килограмм веса, взорвался, когда в него ударила стрела ци. Каменные обломки разлетелись по комнате. Помещение наполнили звуки многочисленных ударов. Некоторые из каменных фрагментов полетели в сторону лица Шиму, но он поднял руку и отмахнулся от приближающихся осколков. Эта поразительная сила намного превосходила технику огненного шара Сиамина. Эта техника называлась техника взрыва ци и искусство накопления силы духа. Шиму уже совершили прорыв на 3-й этап искусства накопления силы духа, но он не хотел раскрывать свои магические способности в общественных местах. Люди считали его новичком в мире магии. Они полагали, что он только и знал, как делать бумажные амулеты. Теперь у него был новый козырь благодаря недавно приобретенному искусству взрыва ци. Обычно создание воздушного шара в реальном бою занимает некоторое время. Тем не менее, он все равно мог поймать противника врасплох. Глава 88. Духовное изменение глаз. Шиму надел свою одежду. Затем он подошел к столу и сел. После этого он вынул один из камней духа из-за пазухи. Камень испускал ярко-синий свет. Он наклонил голову и пристально посмотрел на него на мгновение. Затем он вынул нефритовый слиток, содержащий священную книгу магии очарования, из своей одежды и положил его на лоб. Неожиданно сложная формула появилась в его голове. Она состояла из 12 символов, боевое и магическое искусство. Они оба являются искусствами совершенствования, и я должен выбрать одно из этих двух. Второе в любом случае будет вторичным, будь то боевое искусство или магическое. Если воин застревает в узком месте, тогда он обращается к другому искусству. Но я отличаюсь от других учеников, потому что я знаю, что искусство поглощения луны может поддержать мою практику. Кроме того, практика магического искусства не требует слишком много усилий. Это означает, что я могу увеличивать свою силу и практиковать боевые искусства одновременно. Искусство формулы значительно помогло мне по сравнению с прочей агрессивной магией. Теперь я должен успешно изготовить этот талисман возвышения тела. Шиму убрал нефритовый слиток. Затем он пробормотал эти слова, глядя на синий камень в другой руке. Этот синий камень духа относился к редким камням атрибута ветра. Кроме того, формула, которую Шиму только что узнал из священной книги магии очарования, также относилась к атрибуту ветра магии очарования. Что касается камня с атрибутом ветра, Шиму помог старшему ученику, сделав десятки низкоуровневых бумажных талисманов по его просьбе. Итак, тот дал ему этот камень в качестве награды за добросовестный труд. Но Шиму пришлось отдать ему камень атрибута воды в обмен на этот камень ветра, так как камни духа с элементом ветра были относительно редки. Как жаль, что я не обладаю силой индукции атрибута ветра. Теперь я должен получить поддержку от силы этого камня, чтобы сделать этот бумажный талисман. Болезненное выражение появилось на лице Шиму, когда он подумал о своей потере. Затем он извлек из-за пазухи бутылочку красных чернил и небольшую стопку темно-синей зачарованной бумаги. Кроваво-красные чернила и стопка бумаги источали неприятный рыбный запах. Тем не менее, внутри бутылки чернил можно было увидеть мерцание, и стопка бумаги выглядела более толстой и изысканной по сравнению с обычной зачарованной бумагой. Шиму потратил большое количество серебра, чтобы купить эти две вещи. Однако у него не было никакого другого выбора. Чем сложнее и мощнее формула, тем выше должно быть качество бумаги и чернил. Считалось, что требовались высококачественные чернила, чтобы нарисовать формулу высокого класса. Они были изготовлены из крови редкого зверя высокого уровня. Зачарованная бумага также была сделана из кожи какого-то грозного зверя. Кожа была подвергнута особым процедурам, которые использовались для изготовления бумаги. Однако эти высококачественные вещи не были нужны Шиму прямо сейчас. Синей зачарованной бумаги было для него достаточно. Он разложил вещи на столе. Затем он сделал несколько глубоких вдохов и успокоился. После этого он взял кисть и смочил ее в чернилах. Он закрыл глаза и затем резко открыл их. Произошло нечто поразительное. Неожиданно глаза Шиму оказались увеличены в два раза от их первоначального размера. Они приобрели бледно-золотой цвет. Кусок бумаги размером с ладонь был увеличен до размера стола в его глазах. Волокна тонкой текстуры этой бумаги, которые нельзя было разглядеть невооруженным глазом, стали размером с дождевого червя. Можно сказать, что он мог разглядеть даже мельчайшие частицы. Его зрение начало меняться после практики искусства накопления силы духа. Его зрение резко усилилось, когда он начал практиковать это искусство 6 месяцев назад. Тем не менее, он не обращал особого внимания на это в самом начале. Но он понял, что его глаза претерпели странные изменения вместе с прорывом на вторую стадию искусства. Теперь его зрачки превращались в пару бледно-золотистых сфер, если он направлял свою волшебную силу в них. Это изменение невероятно укрепило его зрение. Кроме того, оно наделило его необычной способностью превращать свои глаза в увеличивающее стекло по своему усмотрению. Таким образом, он мог увеличить предмет, который хотел внимательно рассмотреть. Он мог увеличить масштаб объекта более чем в десятки раз от его первоначального размера. Он был потрясен и напуган, когда обнаружил эту способность. Но потом он понял, что эта способность может быть использована, чтобы эффективным образом изготавливать бумажные амулеты. Успех изготовления талисмана определялся в основном точностью рисунка. Символы должны быть изображены точно. Они также должны быть размещены на правильных позициях, и волшебные узоры должны быть составлены в соответствии с авторитетной книгой. Символы магии очарования не были независимы друг от друга. Они были связаны между собой. Поэтому волшебнику обычно требуется много времени, чтобы нарисовать бумажный талисман, так как даже небольшая ошибка может испортить всю работу. Тем не менее, Шиму мог рисовать символы с предельной аккуратностью и под точным контролем с помощью увеличительной способности своего необычного зрения. Он сильно превзошел обычных волшебников с ее помощью. Каждый, владеющий магией очарования, обладал разного рода духовными знаниями и магической силой. Даже их сила индукции элементов отличалась друг от друга. Таким образом, их понимание магии очарования также отличалось, несмотря на то, что они рисовали одни и те же символы. Это означало, что Шиму не мог непосредственно копировать магические символы, данные в священной книге магии очарования. Сначала ему нужно было научиться рисовать магические символы. После этого он должен был успешно нарисовать идеальный дубликат магического символа с помощью увеличивающей способности его зрения. Талисманы высокого класса по-прежнему не давались ему, но он достиг 80-90% точности при составлении низкоуровневых талисманов. Это очень взволновало его. Другие маги могли с успехом изготавливать бумажные талисманы после десятков испытаний, но случай Шиму был другим. Таким образом, он смог заработать много ресурсов в течение последних 6 месяцев. Шиму сосредоточил свои глаза на бумаге. Затем он глубоко вздохнул. Он держал синий камень духа в одной руке, а кисть в другой. Он обмакнул кисть в красных чернилах. Затем он начал рисовать на синей бумаге с очень медленной скоростью. Скорость его движений была раз в 20 или 30 медленнее, чем скорость, с которой он обычно писал. Казалось, что он вышивает рисунок и символы. Он наблюдал за каждым мазком на бумаге своими необычными глазами. Удивительно, но он закончил рисунок первого символа в короткий промежуток времени. Слабый след от пота появился у него на лбу. Тем не менее он совершенно не осознавал этого. Казалось, что он был без сознания. Шиму продолжил рисовать второй и третий символ таким же образом. Магические символы талисмана возвышения тела вскоре заполнили весь фрагмент бумаги. Шиму вспотел так, что рубашка прилипла к его спине. Через несколько минут, девятый символ ярко светился, когда Шиму рисовал его. Он понял, что что-то было не так, но прежде чем он мог что-то сделать, магический символ порвался и превратился в облако синего света. Внезапно весь лист зачарованной бумаги сгорел дотла на фоне ослепительного света. Шиму наморщил брови, увидев это. Затем он отложил кисть с невыразительным лицом. Он был хорошо знаком с этими инцидентами. Это происходило бесчисленное количество раз в течение последних 6 месяцев. Он всегда становился свидетелем подобного зрелища, когда он в первый раз начинал рисовать новый талисман. Он стоял совершенно неподвижно. Затем он закрыл глаза и попытался вспомнить все мельчайшие детали процесса. Но он не мог обнаружить ничего подозрительного. Затем он отвернулся с унылым лицом. После этого он сел на кровать и начал медитировать, чтобы успокоить свой ум. Он открыл глаза через некоторое время. В них можно было увидеть искру радости. Его лицо отражало ясное понимание. Внезапно он выбросил вперед руки и спрыгнул со своей постели. Он подошел к столу и разложил другой лист синей зачарованной бумаги на столе. Он задумался на мгновение. Затем он начал рисовать второй бумажный талисман. Его скорость была немного выше, чем в предыдущий раз. Штрихи, которые ранее беспокоили его, в этот раз были выполнены очень последовательно и точно. В конце концов, все 12 символов были аккуратно расставлены на бумаге. Они составляли сложный магический узор. Глава 89. 13 порезов в одном вдохе. Шиму быстро закончил второй магический талисман. Он заметил, что нарисованный им узор был идентичен образцу, записанному в священной книге магии очарования. Его сердце переполняло счастье. Он отложил кисть и начал читать какое-то заклинание. Затем он зажал в пальцах бумажный талисман и встряхнул его при поддержке своей волшебной силы. Однако ничего не произошло. Казалось, что магический талисман представлял собой кусок обычной бумаги. Он не сработал. Он попробовал еще раз, но ничего не произошло. Он отшвырнул талисман в сторону с унылым вздохом. Затем он подошел к кровати и сел на нее, скрестив ноги. Вскоре он впал в глубокое медитативное состояние. Шиму открыл глаза через некоторое время. Казалось, он понял суть проблемы. Затем он поднял кисть и начал рисовать в третий раз. Через полчаса он попытался влить свои магические силы в бумажный лист. Тем не менее бумага воспламенилась, и магический талисман не удался и в третий раз. Почти 12 часов прошли. Шиму все еще сидел за каменным столом. Его зрачки были бледно-золотого цвета, и он двигал кистью с пристальным вниманием. Он работал уже над 7-м бумажным талисманом. Предыдущие амулеты постигла та же участь. Их создание закончилось провалом, потому что некий элемент не был нарисован должным образом. Его попытки потерпели неудачу, даже несмотря на то, что все символы были составлены правильно, так как бумага самоуничтожалась во время последнего шага привития магической силы. Духовный камень атрибута ветра в его руке потерял свой блеск с течением времени. Было ясно, что духовная энергия в нем иссякла. Он рисовал магический талисман в соответствии с методом, основанным на какой-то технике синхронного наполнения духом, записанном в древней книге. В соответствии с этим, он мог заполнить талисман духом сразу по окончании рисунка. Таким образом он мог сэкономить много времени. Тем не менее цвет лица Шиму был бледнен, так как седьмой талисман также превратился в кусок обычной бумаги. Он глубоко вдохнул воздух, а потом выдохнул его. Он повторил это несколько раз, пока его разум не восстановил свое спокойствие. Затем он взял нефритовый слиток священной книги магии очарования и положил его на лоб. Другой рукой он делал какие-то жесты. Его глаза вспыхнули после того, как прошло некоторое время. Затем он медленно положил нефритовый слиток вниз. Изучая книгу, он, наконец, понял, где он совершал ошибки. Он еще раз задержал дыхание и сел на каменном ложе. Он вернулся к столу, убедившись, что его волшебная сила была стабилизирована. Он пробормотал, поднимая кисть. «Я не должен повторить ту же самую ошибку снова. Я не знал, что эту технику возвышения тела будет так трудно закончить. В любом случае, этот талисман состоит из 12 низкоуровневых магических символов. Он даже не относится к талисманам среднего уровня. Но это одно из самых сложных заклинаний среди талисманов низкого ранга. Узоры, которые я рисовал до сих пор, состояли всего из 5 или 6 символов. Если бы мне в руки не попал духовный камень атрибута ветра, то изготовление этого талисмана было бы практически невозможно. Я также несколько раз практиковался заранее и сделал много низкоуровневых талисманов. Так что я до сих пор надеюсь, что сумею выполнить эту задачу. Другой маг-практик не мог бы это сделать. Таким образом, я должен полагаться на это. Он не мог закончить свои слова. Внезапно его лицо приобрело спокойное выражение, и он закрыл глаза. Затем они широко раскрылись, и его зрачки приобрели золотой цвет. Он использовал эту странную технику глаз духа в полной мере на этот раз. Синяя зачарованная бумага стала еще больше, чем раньше. Даже ее структура казалась более изысканной. Шиму настроил свой ум. Затем он затаил дыхание и наклонил голову. Он начал рисовать восьмой бумажный талисман с большим вниманием. Какие-то странные чувства начали возникать в его сердце, когда он рисовал символы. Он никогда не испытывал эти чувства раньше. Внезапно он почувствовал, что кисть стала чрезвычайно тяжелой, но она по-прежнему двигалась в свободной и плавной манере. Он потратил в 2 раза больше времени, чтобы сделать этот талисман. Наконец, 12-й символ был выполнен с совершенной точностью. Внезапно узор, нарисованный на этой зачарованной бумаге, издал звук, похожий на хлопок, и стал излучать мягкий голубой свет. Затем невидимая сила элемента ветра вышла из него и начала циркулировать над бумажным талисманом. Наконец дело сделано. Шиму был рад увидеть это. Его глаза вернулись в нормальное состояние, и все перед его взором возвратилось к своему первоначальному размеру. Он светился от счастья, взяв в руки талисман возвышения тела. Он излучал слабый синий свет. Он внимательно посмотрел на него и заметил, что несколько таинственных и сложных красных линий были переплетены вместе в верхней части синего талисмана. Они представляли собой тонкий и загадочный узор. На самом деле, глаза смотрящего задерживались на них, стоило ему их заметить. Лицо Шиму выдавало его волнение. Ему не терпелось испробовать силу техники возвышения тела. Он держал талисман между пальцами. Затем он влил в него свою истинную ци. Внезапно бумажный талисман воспламенился. После этого из пламени возникла масса энергии синего цвета. Шиму прижал горящий бумажный талисман к своей коже. Паф! Раздался легкий звук. Синий свет вспыхнул этим звуком. Внезапно Шиму почувствовал, что его окутывает невидимый слой синей энергии. На ощупь она казалась мягкой и теплой. Он почувствовал, что его тело стало очень легким. Вес его тела значительно снизился, так что даже порыв ветра мог опрокинуть его. Шиму был поражен. Он осмотрел свое тело сверху донизу. Он не мог найти даже малейших изменений. Он несколько раз замахнулся кулаками и ногами. Он попытался подвигать конечностями всеми возможными способами. В конце концов, он понял, что они были легче, чем раньше. Он не мог не связать это со словом «гибкость». Это было чудесное чувство. Внезапно его ум поразила блестящая идея. Он захотел испробовать свое искусство 13 последовательностей клинка силы шторма. Он повернулся, чтобы схватить меч, который лежал на его кровати. Холодный свет вспыхнул, когда он поднял блестящий клинок. Он сосредоточил свой ум. Затем он направил истинную ци в лезвие через свои руки с помощью искусства разведения небесных слонов. Поверхность клинка покрылась тонким слоем белого света. Внезапно лезвие задрожало и издало слабый звук, как рык тигра или рев дракона. Ха! Странный свет вспыхнул в глазах Шиму, как электрический ток. Он громко закричал, сделав в воздухе выпад своим клинком. Внезапно снежно-белый свет на поверхности лезвия дрогнул и оказался разделен на 12 теней клинка. Затем свирепый ветер затопил всю комнату, как цунами. 13 порезов. Шиму ждал, когда рассеются тени клинка. Затем он посмотрел на стену и увидел 13 отчетливых следов на ее поверхности. Это означало, что он мог временно достичь финального уровня 13 последовательностей клинка силы шторма с помощью талисмана возвышения тела. Он снова взмахнул клинком в воздухе. Белый свет его лезвия расцвел вокруг него, как цветок благородного снежного лотоса. Затем он окутал все его тело. Шиму продолжал выполнять 13 последовательностей клинка силы шторма в течение некоторого времени. Наконец, эффект талисмана возвышения тела рассеялся. Туманные белые тени клинка также исчезли. Шиму стоял неподвижно с лезвием в руке. Его глаза приняли задумчивое выражение. Удары его меча были непрерывными. Кроме того, истинная ци искусства разведения небесных слонов плавно перетекала в его теле. Это наполнило энергией все его тело. Казалось, что его грозная сила вот-вот вырвется из его тела. Но он чувствовал, как будто нечеткая помеха должна появиться у нее на пути. Он достиг непревзойденной стадии искусства клинка с великолепными 13 ударами. Тем не менее он чувствовал, что не сможет раскрыть предельную силу своего меча. Ходит слух об этих 13 последовательностях клинка силы штормы. Некоторые люди говорят, что это искусство уровня Сянь-Тянь, но оно было искусственно разделено на 13 серий. Внезапно Шиму вспомнил несколько слов, связанных с этой техникой. Эти слова были произнесены его бывшим учителем, Ли Цанхаем. Теперь он, наконец, понял суть его слов. Он чувствовал, что Ли Цанхай, возможно, был прав, но он не позволил этой мысли задержаться в своем сознании надолго. Сейчас его задача состояла в том, чтобы максимально использовать силу духовного камня и сделать так много талисманов возвышения тела, как это было возможно, пока духовная энергия камня полностью не иссякнет. В конце концов, эти волшебные талисманы будут играть важную роль в увеличении его силы. Глава 90. Поиски удобного оружия. Шиму был в приподнятом настроении. Он разложил другой лист зачарованной бумаги на каменном столе. Затем он успокоил свой ум и начал рисовать еще один талисман точными движениями. Теперь у него был успешный прецедент, на который он мог сослаться. Таким образом, его скорость была выше, чем раньше. Был уже вечер. К тому времени Шиму закончил рисовать третью копию талисмана возвышения тела. Тем не менее он был расстроен, так как он смог сделать только два талисмана прежде, чем духовная энергия камня атрибута ветра иссякла. Он заблудился в мыслях, глядя на два успешных экземпляра. Он понял, что способность его чудесного зрения стала проявляться слабее по мере того, как сложность магических талисманов увеличивается. Тем не менее он был доволен своим прогрессом. Обычный волшебник должен полагаться на свое восприятие, если ему пришлось бы иметь дело с таким сложным магическим талисманом. Таким образом, его уровень успеха будет ниже, чем у Шиму. Шиму сделал прорыв на третьем этапе искусства накопления силы духа и искусства разведения небесных слонов. Он также имел козырь в виде талисмана возвышения тела. Таким образом, он будет иметь хороший шанс получить высокий ранг в ежегодном конкурсе. В конце концов, награда за ежеквартальный конкурс не может сравниться с вознаграждением за победу в ежегодном конкурсе. Тем не менее он должен подготовить мощное оружие. Он чувствовал, что его нынешний меч был обычным клинком, который не может выдержать мощь его истинной ци. Он понял это, когда практиковал 13 последовательностей клинка силы шторма некоторое время назад. Таким образом, он не смог продемонстрировать всю свою силу. Он тщательно обдумал ситуацию. Затем он вернулся к кровати и сел, скрестив ноги. Он принял позу пяти сердец к небу один и начал практиковать искусство разведения небесных слонов. Шиму покинул свою комнату рано утром следующего дня. Он последовал по знакомому пути и прибыл к кузнице. Этот магазин принадлежал семье Чжао из группы Пылающего Зверя. «Брат Ши, ты очень занятый человек. Как ты сумел найти время, чтобы посетить мой небольшой магазин? Может быть, ты хочешь, чтобы этот старший брат что-то сделал для тебя?» Чжао Пин заметил Шиму на расстоянии. Он приветствовал его с широкой улыбкой. «Брат Чжао, ты смеешься надо мной. Дело в том, что конкурс не за горами. Итак, я ищу хорошее оружие. Я думаю, что ты единственный человек, который может справиться с этой задачей, Шиму ответил с улыбкой. Шиму посещал это место каждый раз, когда он выходил купить таблетки в течение последних 6 месяцев. Инструменты и приспособления, записанные в секретных искусствах их клана, всегда искушали его любопытство. Прежде у него было немного денег. Все задачи, кроме ковки, были настолько незначительны, что он не мог заработать много денег. Тем не менее его богатство значительно увеличилось за последние 6 месяцев. Поэтому он постоянно просил Чжаопина изготовить стоящее оружие для него. В результате, они стали хорошо знакомы друг с другом с течением времени. «О, значит, дело в этом. Брат Ши, пожалуйста, заходи внутрь», — сказал Чжаопин со смешком. Было раннее утро, поэтому в магазине никого не было. Даже ученики рабочие еще не пришли. Комната казалась опустевшей. Все виды острого оружия были выложены вверху по обе стороны от деревянных полок снаружи магазина. Среди них были обоюдоострые мечи, алебарды, кольца неба и земли, топоры юньян и некоторое другое загадочное оружие. Это оружие не могло не воспламенить любопытство Шиму, несмотря на то, что он неоднократно посещал магазин и уже видел все это несколько раз. Интересно, какой вид оружия хочет брат Ши? Оружие, которое можно увидеть на витрине снаружи, имеет среднее качество. Хорошие предметы хранятся в комнате. Брат Ши, пожалуйста, следуй за мной, сказал Чжаопин с улыбкой. Затем он вошел в комнату. Внутренняя комната была меньше. Она была почти в 2 раза меньше второго помещения. Около 30 образцов оружия размещались в нескольких отсеках, которые были расположены в комнате. Это оружие, казалось, обладало высоким качеством. Я хорошо владею ножами и клинком, так что, я надеюсь, что брат Чжао порекомендует мне оружие с рукоятью, Шиму осмотрелся, произнеся эти слова. Чжаопин кивнул. Затем он схватил одно оружие. Оно было длиной более 2 футов. Это был серебряный меч. Он передал его Шиму и сказал: «Это лезвие сделано из холодного кристалла с морского дна. Оно столь же крепкое, как железо. Это чрезвычайно острое и жесткое оружие. Один удар его острия может даже рассечь прядь волос надвое. Оно обладает холодной аурой». Шиму схватил клинок и взвесил его в руке. Затем он нахмурил брови. Клинок был невероятным, но это оружие было слишком легким, чтобы использовать его в бою. Оно казалось невесомым, как прядь волос. Это хорошее лезвие, но слишком легкое. «Я бы предпочел более тяжелое оружие», — сказал Шиму, передавая меч обратно Чжаопину. Чжаопин был поражен. Это лезвие из холодного кристалла весило 25 килограмм. Он был достаточно крепким, чтобы вместить и выдержать истинную ци. Кроме того, это было лучшее оружие для обычного воина Хаутянь. Внезапно он вспомнил, какую необычайную силу выказал Шиму, когда ковал железо. Поэтому он принял это, как факт. Затем он двинулся дальше и взял длинный бронзовый нож. Он протянул его Шиму и произнес: «Это лезвие было сделано путем ковки красного бронзового камня. Он весит почти 70 килограмм. Брат Ши, опробуй это». Шиму сжал рукоять клинка и щелкнул запястьем. Шуя-шуя. Серия теней клинка вспыхнула с повторяющимся пронзительным звуком. Леденящая холодная аура распространилась внутри помещения. Неожиданно след удивления промелькнул в глазах Чжаопина, когда он заметил поразительную силу Шиму. Он понял, что Шиму был на грани достижения промежуточной стадии Хаутянь. Он даже не мог заметить никаких изменений в движении его руки. Внезапно тени клинка рассеялись. Шиму смотрел на лезвие в течение некоторого времени. Затем он покачал головой и сказал: «Оно все еще достаточно легкое. У тебя есть что-то тяжелее?» Чжаопин был ошеломлен. Это лезвие было чрезвычайно тяжелым. Но он все-таки нашел, что оно слишком легкое. «Это самое тяжелое оружие в моем магазине. Оно довольно тяжелое, почти 70 килограмм», — мрачно сказал Чжаопин. Затем он перестал говорить. Казалось, что он потерялся в мыслях. «Что случилось, брат Чжао?» Шиму заметил, что лицо Чжаопина изменилось. Таким образом, он задал ему вопрос, приподняв брови. «Если ты желаешь получить более тяжелое оружие, настоящий клад, тогда у меня в магазине есть нечто подобное, но это оружие особенное». Чжаопин проговорил нерешительным тоном: «О, что в нем такого особенного? Ты можешь говорить со мной без каких-либо колебаний». Глаза Шиму ярко загорелись. В них появилось выражение любопытства. «Позволь мне сперва принести его». тогда я расскажу о нем. Брат Ши, пожалуйста, подожди». Чжаопин вошел в заднюю комнату. Он вернулся с длинной, узкой и невзрачной деревянной коробкой в руках. Глаза Ши Му сверкнули. Предмет, спрятанный в коробке, казалось, был чрезвычайно тяжел, судя по венам, выступавшим поверх мышц Чжаопина. На самом деле, казалось, что ему было тяжело даже идти. Бум! Чжаопин положил коробку на стол с глухим звуком. Глаза Ши Му сверкнули, когда он открыл крышку. Вдруг странное выражение мелькнуло в его глазах. Длинный и тонкий клинок лежал внутри коробки. Он был темно-черного цвета. На первый взгляд он не выглядел особенно впечатляюще. Но, присмотревшись, Ши Му понял, что это было необычное оружие. Поверхность лезвия излучала слабое черное свечение. Глаза Ши Му загорелись от волнения. Он схватил рукоять клинка и поднял его. Внезапно его лицо изменилось. Лезвие было очень тяжелым, хотя оно и выглядело вполне обычным. Меч весил, по крайней мере, 250 килограмм. Было трудно сказать, какой материал был использован для его изготовления. Это восхитительное оружие. Ши Му протер его поверхность пальцем. Внезапно он ощутил леденящий холод, распространившийся по его руке. Он не мог подавить свое желание опробовать это оружие. Таким образом, он взялся и эфес клинка. Черная тень промелькнула в воздухе, когда он взмахнул рукой. Она устремилась к черному валуну, предназначенному для испытания оружия. Треск. Валун оказался разделен на две равные части с негромким звуком. Этот валун был изготовлен из очищенной стали. Тем не менее теперь он был аккуратно и ровно разрезан надвое. Глаза Ши Му ярко блестели. Он полоснул по валуну, не испытывая никакого сопротивления. Ему казалось, что он резал кусок тофу. Брат Ши родился с большой силой, это лезвие сделано из неземного материала, метеоритного железа, которое упало на землю. Когда я нашел его, я потратил огромное количество драгоценных материалов и 3 месяца времени, чтобы изготовить это оружие. И результат был плодотворным. Клинок получился несравненно острым. Я бы сказал, что мне никогда не доводилось работать над таким невероятным оружием за всю мою жизнь. Чжаопин был загипнотизирован, наблюдая за стремительными движениями Ши Му. Он легко поднял клинок, несмотря на то, что он весил 250 килограмм. Таким образом, он был удовлетворен и поднял большой палец вверх в знак одобрения. Затем он с гордостью рассказал о клинке. «Он очень хорош, я хочу купить его». Ши Му оглядел черное лезвие сверху вниз и вернул его в коробку. Затем он удовлетворенно кивнул, произнеся эти слова. «Брат Ши, не спеши с принятием решения. Есть еще кое-что, чего я не рассказал тебе об этом лезвии», — перебил Чжаопин, беспокойно махнув рукой. 1. Медитативная поза. Глава 91. Странное метеоритное железо. «Брат Чжао, если ты хочешь рассказать о чем-то, пожалуйста, не стесняйся», — Ши Му нахмурил брови, произнеся эти слова. «Я уже сказал тебе, что этот клинок безупречен, если речь идет об остроте лезвия или качестве материала. Но ты, наверное, задаешься вопросом, почему это лезвие такое тяжелое, не так ли? На самом деле, этот клинок так тяжел, что даже могущественный воин, одаренный врожденной силой, не сможет пустить его в ход», — сказал Чжаопин. Глаза Ши Му сверкнули, когда он услышал эти слова. Он ничего не сказал. Тем не менее этот вопрос также возник в его голове. Искусство владения клинком не славилось своей красотой и изяществом, в отличие от других искусств. Оно опиралось на быстроту движения и их вариаций. Таким образом, тяжелое лезвие ставило обычного воина в невыгодное положение, поскольку он не мог эффективно маневрировать с ним. Существовало немного могучих богатырей, подобных Ши Му, которые были рождены с необыкновенной силой. Эти воины могли бы увеличить свои силы с помощью магии очарования. Я был в восторге, когда обнаружил этот кусок метеоритного железа. Таким образом, я приложил огромные усилия, чтобы превратить его в оружие. Но есть кое-что, о чем я еще не упомянул. Я боюсь, что брат Ши не поверит мне. Когда это оружие только было выковано, оно весило всего 50 килограмм или немного больше. Чжаопин горько улыбнулся, рассказывая об этом. Только 50 килограмм? Ши Му был поражен. Когда я выковал этот клинок, у меня не было планов продавать его сразу. Но произошло нечто странное. Вес этого лезвия продолжает увеличиваться. В течение 1 месяца, его вес вырос почти в 2 раза от его первоначального веса. К концу 2-го месяца, его вес увеличился на 50 килограмм, вздохнул Чжаопин, поясняя. «Нечто настолько странное действительно имело место?» – спросил Шиму. Он не мог поверить в эту историю. Трудно поверить, но это абсолютная правда. С тех пор он постоянно набирает вес, но более медленными темпами. Теперь он весит 250 килограммов. Он должен стать тяжелее в будущем. Никто не может использовать это оружие, поскольку оно стало таким тяжелым. Поэтому оно лежит в магазине, безо всякой пользы, сказал Чжаопин с горькой улыбкой. Это удивительно. Причина увеличения веса оружия должна заключаться в природе материала, из которого оно сделано, метеоритного железа, сказал Шиму. Это было беспрецедентным, что оружие становилось тяжелее без какой-либо причины. Но эта история, похоже, не была ложью, настолько обеспокоенным выглядело выражение лица Чжаопина. Я тоже так думаю. Я показывал это лезвие нескольким экспертам, но никто не мог распознать этот материал. Если брат Ши не возражает против того факта, что это лезвие может стать еще тяжелее, чем сейчас, то я бы хотел продать его, но цена будет высока. И все же, я буду рад продать тебе это лезвие, сказал Чжаопин со вздохом. Ну, это оружие такое таинственное, что я действительно хотел бы получить его. Могу ли я спросить цену? Ши задумался на некоторое время. Затем он спросил без каких-либо колебаний. У него было такое ощущение, что его физическая сила будет возрастать вместе с его прогрессом в искусстве разведения небесных слонов. Таким образом, он был не слишком обеспокоен растущим весом клинка. Чжаопин заколебался. Затем он поднял 5 пальцев. 50 тысяч серебра? Шиму нахмурился, задавая вопрос. 500 тысяч серебра. Лицо Шиму стало бледным, когда он услышал эту цифру. «Брат Ши, я не требую непомерной цены. Я уже говорил, что я потратил бесчисленное количество драгоценных материалов, чтобы выковать это лезвие. Я даже использовал драгоценные камни и предметы, которые применятся только для работы с магическим оружием. 500 серебра едва покрывает эти расходы». Чжаопин заметил изменения в лице Шиму. Таким образом, он добавил еще несколько слов объяснений. Однако его словам не удалось успокоить Шиму. У Шиму было всего 400 серебряных пластин или около того. Даже если бы он собрал все свои деньги, может быть, ему стоило принять меры и выполнить какую-нибудь задачу, чтобы закрыть недостаток в 100 000 серебра, так как это была значительная сумма денег. Этот черный клинок удовлетворял его во всех отношениях. Тем не менее, было нелогично тратить все деньги, чтобы купить это оружие. К слову об этом, ты можешь заплатить 60% от суммы, если у тебя сейчас недостаточно средств. Что касается оставшейся суммы, ты можешь изготовить для меня кое-какие магические талисманы, и это пойдет в оплату долга. Что скажешь? Чжаопин заметил нерешительность Шиму. Внезапно ему в голову пришла идея. Он высказал свое предложение. Ну, эта идея хороша, но я хотел бы знать, какие магические талисманы брат Чжао хочет получить от меня. Глаза Шиму сверкнули, когда он кивнул. Брат Ши, просто подожди. Лицо Чжаопин сияло от счастья. Он поспешно повернулся и пошел обратно во внутреннюю комнату. Он вернулся с куском белой бумаги и передал его Шиму. Что ж, тогда дело улажено. Шиму бросил беглый взгляд на содержание листа бумаги и кивнул в знак согласия. Брат Ши, пожалуйста, не беспокойся. Я пришлю кого-нибудь, чтобы доставить материалы для изготовления талисманов. Чжаопин ощущал подъем, увидев, что все прошло гладко. Шиму кивнул. Затем он вынул 300 тысяч серебряных пластин из-за пазухи и отдал Чжаопину. О, кстати, брат Чжао, ты упомянул, что использовал волшебные материалы для работы над клинком. Мне интересно, смогу ли я нанести на клинок какие-либо магические символы, чтобы превратить его в подлинное магическое оружие. Шиму размышлял некоторое время, а затем задал вопрос. Шиму знал немного о магическом оружии. Тем не менее, он читал кое-что о нем в священной книге магии очарования. Он знал, что оружие можно наделить волшебными свойствами, если нанести на него определенные магические символы. Тогда это оружие будет обладать магической силой. В результате, оно станет гораздо сильнее, чем любое обычное оружие. Например, оружие могло производить вращающееся пламя, если на нем были отпечатаны магические символы атрибута огня. Таким образом, магическое оружие обладало невероятной мощью по сравнению с обычными клинками. Однако не всякий клинок мог быть превращен в магическое оружие. Причина была проста: были необходимы материалы очень высокого качества, чтобы превратить обычное оружие в магическое. Обычное оружие не могло противостоять магической силе. Считалось, что существует некое мистическое оружие, которое намного превосходило любое магическое лезвие. Оно принадлежало к сфере божественной силы. Такие клинки даже имели собственный интеллект. Также говорили, что существуют более сильные и сложные сущности, которые превосходили духовные инструменты. Но это было далеко за пределами понимания Шиму. Я думал об этом когда-то. Это правда, что мне известны способы, как сделать магическое оружие. К сожалению, это лезвие стало более прочным после того, как подверглось ковке. Так, обычное пламя не может расплавить его, поэтому можно забыть о том, чтобы отпечатать на узоры. Чжаопин покачал головой и выдал кислую улыбку. Цвет лица Шиму изменился, когда он услышал эти слова. Единственная причина, по которой он хотел потратить такое огромное количество денег на этот клинок, заключалась в особом качестве материала. Позже он хотел превратить его в магическое оружие. Но нельзя сказать, что это невозможно. Я когда-то слышал от старшего ученика из группы Пылающего Зверя, что молодой мастер Ю из общей библиотеки владеет золотым ящером. Он был призван из другого пространства. Этот ящер плюется ядом, который обладает силой разъедать практически все виды металлов. Яд может сделать этот металл немного мягче. Чжаопин поспешно добавил это, заметив изменения в цвете лица Шиму. В самом деле, Шиму был ошеломлен. Да, это правда. Я даже видел, как старший ученик умолял молодого мастера Ю дать ему немного яда ящера. Затем он запечатлел магические символы на своем длинном мече высокого качества, который ранее было невозможно расплавить. Яд был чрезвычайно силен. Это черное лезвие изготовлено из особого материала, но это все-таки металл, так что никаких проблем не возникнет, ответил Чжаопин уверенным тоном. Брат Чжао, спасибо большое за твое руководство. Теперь я должен посетить молодого мастера Ю. Шиму задумался. Затем он сложил руки на груди и почтительно заговорил. Он вернул черный клинок в деревянную коробку. После этого он взял ее в руки и торопливо вышел из магазина. Он прибыл на второй этаж общей библиотеки через полчаса. «Ну, как ты, парень? Зачем ты пришел сюда на этот раз?» Он едва успел ступить на этаж, когда раздался пронзительный голос. Попугай в огромной золотой клетке начал махать крыльями, увидев его. Затем он наклонил голову, чтобы посмотреть на Шиму, и громко крикнул.